Глава 10. Суккуб. Москва. Улица Райских Кущ. Тайная квартира. Агарес старался не смотреть на свое творение. Впрочем, бесполезно. Он и без того помнил, как выглядит эта ошибка колдовства. Чешуя гремучей змеи, покрытая слизью, рост 1,60 м, когтистые лапки, зеленые кошачьи глаза – и попросту неприлично алые, соблазнительные женские губы. От холки до копчика из спины создания выпирали мелкие острые шипы, а вялые мочки ушей свисали до подбородка. Новорожденному суккубу все на свете было в новинку. Пока он вез сюда подопечную на угнанном у французов Рено, та высовывала голову в окошко и радостно пускала слюни, как бульдог. Демон прекрасно понимал, в каком ужасном положении оказался. Теперь суккуба не отправишь обратно. Во-первых, сначала он должен найти человека, согласного стать ее хозяином, а во-вторых, ада-то не существует, и жить ей негде. И где же он ошибся? Монстр отныне всегда с ним, навечно. Демон взялся за голову. Неужели он не доложил праха летучей мыши? Или, напротив, переложил. Ах, сейчас уже и не поймешь. Что ж, инициатива наказуема. Придет сволочь Авадон, будет безудержно ржать, аки конь. А ведь Агарес хотел как лучше. Выходцы из ада владеют приемами алхимии, и в средневековье было очень популярно с помощью кладбищенских ритуалов призывать в помощь себе мелких и крупных бесов. Да хоть самого сатану. Здесь эта прелесть неосуществима. Ввиду отсутствия как ада, так и дьявола. Вот почему он предпочел иной вариант – создания демонов. Это не сказать, что простая процедура, но завершить ее не так уж и сложно. Главное – грамотно смешать нужные компоненты. Самодельные демоны обычно плохи по указанным выше причинам. Они привязчивы, некачественны, порой излишне злобны и непослушны. В общем, это как сравнить экологически чистые овощи с огурцами – выращенными на основе ГМО и мешка химических удобрений. С суккубами подобного происхождения всегда куча проблем. Но у него не было выбора. Совсем, блин. Агарес планировал не размениваться на мелочи и создать целый легион демонов. Нет-нет, он не собирался вселять их в свиней. Сноска. Имеется в виду цитата из Евангелия от Марка. Там повествуется, как Иисус Христос изгнал бесов из одержимого ими человека в городе Гадаре, повелев нечистым вселиться в стадо свиней. Перед изгнанием Иисус спросил человека: «Как твое имя?» И услышал в ответ: «Имя мне Легион, потому что нас много». Животные, не выдержав такого потрясения, немедленно утопились в море. Ему были нужны слуги. Солдаты, да хоть бы и носильщики, чтобы чувствовать себя комфортно среди своих. Организовать сопротивление, партизанскую войну против сусальных леденцов с крыльями и добиться результата, коего в свое время не добился дьявол, установление власти сатаны на земле. Вот только новым сатаной должен стать он. Нет, если бы вдруг Люцифер пришел в себя, то Агарес с радостью и даже счастьем в черном демоническом сердце уступил бы ему бразды правления. Но интуиция грустно подсказывает. Увы, в этом мире они с Самаэлем в разных окопах линии фронта. Ну и что за хрень? Грандиозные планы покорения мира полетели коту под хвост по ничтожной причине. Он взвесил на полграмма меньше того или иного компонента или произнес не то слово в заклинании. А может, дело в молнии? Кладбище ведь вполне себе качественное. Имей Агарес возможность, он сейчас застонал бы в голос. Или выматерился. Или и то, и другое одновременно. В общем, тут разницы никакой. Суккуб сидела на кровати и деловито красила ногти. Она уже вполне освоилась. «Хозяин?» Голос был нудный, бабский. Именно так женщины высказывают недовольство. «Я хочу пить». «Принесите котику стаканчик воды». «Сама пойди на кухню и возьми», — огрызнулся Агарес. «Ну, кисуль», — заныла суккуб. «Ну вы чё, у меня коготки накрашены». «Я тебе голову сейчас оторву», — пообещал демон. Понимаю, что тут же отрастет новое, но поверь мне, это довольно болезненный процесс. Закрой свой рот, я тут думаю». В глазах суккуба блеснули изумрудные огоньки. «Мыслитель, блять», прошипела она и тут же спохватилась. «Ой, хозяин, извините. Блять, это неопределенный артикль, к вам ничуть не относится. На язык случайно упало. Лукреция такая добрая, просто водички холодной приспичила». Стиснув зубы, Агарес отвернулся. «Самопальные демоны обязаны выполнять все приказы Творца. Но, с другой стороны, им никогда не лень накосячить, вывернуть все наизнанку или намеренно выставить хозяина дураком. Ладно, он сам виноват. Надо было тренировать память. И подумать только, когда-то он, отличник мастер-классов, мог вызвать сатану с помощью красного мелка и 2 грамм серы. Забыл как есть, все забыл. Да, еще один момент. По адской традиции искусственный демон сам выбирает себе имя. Но это и выбрала. Лукреция, вашу мать, чтобы ее в кипящем котле 1000 лет варили. Хорошо еще не Пульхерия Ксенофонтовна». Агарес набрал в легкие воздуха и с шумом выдохнул. «Ты поняла, что надо делать при появлении ангела?» «Да», — заученно сказала демоница, — «стать невидимой и вести себя тихо». «Ты искусственный демон, поэтому появление существа из рая пройдет безболезненно», — объяснил еще раз Агарес. «Но святая вода подействует и на тебя, а тогда капут». «Хорошо», — покривилась суккуб. «О, хозяин, зачем вы привели меня в этот мир?» Агаресу оставалось лишь искренне пожалеть, что у демонов отсутствует процедура аборта. «Ладно, у него есть чем на нее воздействовать. Искусственные создания тьмы очень любят серу, как собаки сахар. Как чувствовал, запасся на всякий случай. И вот еще что, надо срочно протестировать уровень власти над ней. Это необходимо. Встань и приберись в квартире», — жестко сказал Агарес. «Без обсуждения. Это приказ». Лукреция послушно, хотя и с некоторыми сомнениями, поднялась с кровати. «Хозяин», — укорила она, — «разве вы когда-нибудь видели демона с пылесосом?» «Я только что создал такую модель», — цинично усмехнулся Агарес. Суккуб, тряся пальцами с накрашенными зеленым лаком ногтями, вытащила пылесос на середину комнаты и принялась очищать пол от пыли. Делала она это с видом святой мученицы, брошенной римлянами на арену к голодным львам, и тем самым не особо отличалась от обычных земных женщин. Демон немного успокоился. «В принципе, если научить ее борщ варить, может, не так уж и плохо будет», — подумал он, наблюдая за страданиями Лукреции. «Только следить надо, а то чеснока переложат, и поминай, как звали». Философию бытия прервал Аваддон, появившийся на пороге квартиры. Суккуб, выронив шланг пылесоса, тут же исчезла. Агарес в удивлении уставился на брата. Тот тяжело дышал. Одежда была изодрана и покрыта кровью. Крылья почернели от копоти. В правой руке ангел держал французский автомат, и ствол его еще дымился. «Некоторые проблемы с жандармами», — объяснила Ваддон. «Наши фото висят на каждом углу, на рекламных билбордах, их транслируют по телевизору. Ощущение, что Наполеон задействовал против нас всю армию. Срочно собирайся, пора отсюда сваливать». «Так уж срочно», — промямлил демон, оглядываясь на пылесос. «Ты совсем дурак, что ли?» — холодно осведомился ангел. «Наш дом сейчас снесут из пушек, тебя это не волнует? Полчаса назад я выяснил, в чьих руках чтица. Ее похитил бог огнедышащих эфритов, существо, которому они поклоняются. Вчерашнюю операцию, когда нас с тобой пытались сцапать, к слову, тоже организовали эфриты». «Как же я сразу-то не догадался», — стукнул себя по лбу демон. «Разумеется. Аравийские призраки. Тела состоят из жидкого огня, в глазах горящие угли, бледно-голубоватая кожа, способны подчинить себе на время людской разум. Но я думал, их давно не существует. И в средние-то века эфритов считали легендой». «Огнедышащие выжили», — махнул крылом Аваддон, — «ушли в подземелье. А эфритское божество, оно сказало, и тебя, и меня ждет нечто похуже. Я не нашел Настасью. Вероятно, он снова заставит ее переписать прошлое, чтобы наконец-то уничтожить нас. Почему ты не схватил его? Похолодел от предчувствия Агарес. Серебряная маска бесстрастно смотрела на демона. Он растворился. Просто растекся по поверхности, как краска. Прошел сквозь стену. Я никогда не видел ничего подобного. И самое хреновое, я его знаю. И, возможно, ты тоже. Очень знакомый голос, которого я не слышал много лет. Тонкий, мягкий, чуть с хрипотцой. Он владеет искусством иллюзии, но совершенно точно это не Эфрит. Брат, нам пора бежать. С минуты на минуту Настасья перепишет книгу Самаэля, и тогда... И куда мы скроемся? Горько усмехнулся демон. Нам некуда деться. Из воздуха над пылесосом внезапно высунулся суккуб. Ни хрена себе дела творятся, дрожащим голосом произнесла Лукреция. Вадон в ужасе уставился на демоницу. Его шок чувствовался и сквозь маску. «Кто это?» «Ну, в полном раздрае мыслей», — ответил Агарес, лихорадочно подбирая подходящие случаю слова. «Я тут это, короче, чисто случайно. Иду, значит, мимо кладбища». «Ты что, придурок?» — задушевно поинтересовался ангел. «Создал себе суккуба?» Демону оставалось разговаривать лишь отдельными буквами и междометиями. «Я, конечно, не отрицаю своей вины, но мне так одиноко в вашем мире». «Так купи себе собаку, мудак!» — взбеленился Авадон. Агарес застыл. Он впервые услышал мат из уст ангела. Лукреция тоже была ни жива, ни мертва, лишь чешуя поблескивала белыми огоньками, выдавая крайнее волнение суккуба. Ей страшно хотелось высказаться, но она понимала, этот тип в маске с крыльями серьезно опасен, если уж позволяет себе крыть хозяина по матушке. Неизвестно, чем закончился бы разговор, но с потолка вдруг посыпалась штукатурка. Здание сотряс подземный удар, по стенам поползли трещины. Квартира мелко тряслась, как эпилептик в припадке. Лопнула люстра, обрызгав всех троих стеклянными осколками. С потолка провисли нити седой паутины. Картины потемнели, и мебель в комнате начала меняться. Стол присел, вцепившись на польные доски львиными когтистыми лапами. Над креслами, подобно крыльям, взвились черные балдахины. Агарес и Авадон подошли к окну. Суккуб не двигалась с места. Братья смотрели на улицу. Долго. Все вокруг постепенно превращалось на их глазах. «О, нет!» – прошептал ангел. «О, да!» – улыбнулся демон. На пол, тяжело как сырое мясо, шлепнулись отвалившиеся от спины крылья. Стоя в запечатанной заклятием в спальне отеля «Ампир», король эфритов задыхался от кашля. Из его глаз и ушей по голубым щекам текли вспыхивающие искрами струйки жидкого огня. Запах изо рта отдавал прокисшим пеплом. Король чувствовал боль во всем теле. Кожу словно нашпиговали лезвиями бритв. Но не это волновало его сейчас. Рука Настасьи свесилась с кресла. Пальцы разжались, выронив перо. Девушка запрокинула голову, закусив до крови нижнюю губу. Полные слез глаза оставались открытыми. Чтица была мертва.